Глава 12. Когда ближе к вечеру покои Бетти пристыковали к его комнатам, спальню к спальне, Яр заглянул к по-прежнему крепко спящей девушке. Вспомнил, как жарко та отвечала на поцелуи в те минуты, когда не отталкивала мужа от себя по какой-то только ей понятной причине. И довольно усмехнулся. Когда женщина сама не очень понимает, чего именно она хочет, приходится действовать мужчине. Так что Ярвуд предупредил всех, что ужинать будет чуть позже, и попросил никого не беспокоить его молодую жену. «Она так сладко спит», — с усмешкой пояснил он свое желание. «У нее завтра трудный день. Вы же пригласили к ней свою модистку?» Старшая леди Грейхард кивнула, состроив при этом очень недовольное лицо. «Ну что вы, мама, словно бриллиант от сердца отрываете?» — пошутил Яр, целуя при этом руку матери. Обычно он вел себя как любящий и заботливый сын, особенно когда все происходило так, как он хочет. «У вас есть прекрасная возможность позаботиться о моей жене и превратить ее из невзрачной мышки в истинную светскую леди». После этого Ярвуд удалился к себе в комнату, разделся и тихо прокрался в спальню Бетти. Сонная и расслабленная, девушка скорее даст волю своим настоящим желаниям. Отдастся своему мужу со всем пылом и страстью, даже если она неопытная девственница. Наверное, именно это ее и пугает. Но в полусонном забытьи страх отступит, и потом возбуждение не подпустит его обратно. Уж тут Яр готов был постараться. А если Бетти все равно ему откажет? Что ж, значит, придется придумывать новый план. Лис снилось что-то ужасно приятно пахнущее, теплое, гладкое и очень возбуждающее. Во сне она не могла сразу понять, что это — сиреневый туман, волшебная игрушка или даже, может быть, какой-то человек. Но ее это и не волновало. Было просто до того здорово, что... Нет, все же человек. Причем не кто-то неопределенный, а Ярвуд собственной персоной. И этот запах... Лис не выдержала и застонала, и тут же на секунду испуганно притихла. А вдруг проснусь? Но нет, сон не исчез. Это волшебное состояние, когда мир вокруг подернут нежной дымкой, и тебе легко и не страшно, осталось с ней. И Яр не исчез. Девушка широко распахнула глаза и уставилась на лежащего рядом мужа, вроде бы чем-то сильно изумленного. А, в бездну все. Больше не сомневаясь, Лис запустила пальцы обеих рук в распущенные волосы Ярвуда и глубоко вдохнула. Голова закружилась. Девушка зафырчала, как голодная дикая хищница, и рывком притянула мужчину к себе, увлекая в поцелуй, как русалка пленника в самую глубину своего омута. Простыня, в которую Лис завернулась перед тем, как забраться в постель, где-то потерялась, и теперь ничто не мешало прижаться к вожделенному мужчине всем телом, остро ощущая кожей его прикосновение. Это незнакомое, но такое возбуждающее чувство — мгновенно снесло остатки сознания, и желание закрутилось бешеной воронкой дикого портала, унося прочь остатки осторожности. «Мое. Хочу. Сейчас». Лис сама не поняла, когда оказалась на Ярвуде сверху. Она терлась об него всем телом, как большая кошка, вскрикивала и стонала сквозь непрерванный поцелуй каждый раз, когда ставшие невероятно чувствительными соски касались его груди, когда сладкое тянущее чувство между ног, обхвативших его бедра, вспыхивала с новой силой, стоило прижаться покрепче. Когда сильные мужские руки обхватили ее за ягодицы, чуть приподняли и опустили на... Лис вскрикнула, потому что новое ощущение наполненности едва не свело ее с ума смесью наслаждения и боли. Но боль быстро угасла, растворилась в ласках, руки Яра нежно прошлись по ее спине. Потом он вдруг обхватил и приподнял тяжелые груди, пальцами погладив соски. Девушка выгнулась и хрипло выдохнула, не в силах издать ни звука. А Яр вот застонал и притянул ее к себе для поцелуя. Но в остальном, кажется, позволил ей двигаться так, как она захочет сама. Так, как ей больше нравится и доставит большее наслаждение. Эта свобода прогнала последние отголоски боли и страха. Лис благодарно мурлыкнула и начала медленно, плавно двигаться, мельком изумившись, как легко он скользит внутри нее. И очень быстро нашла тот самый ритм и позу, в которой каждый толчок отдавался в теле вспышкой удовольствия. Это было так восхитительно, что дальше все смешалось в калейдоскопе ласк, поцелуев, тихих стонов, произнесенных сквозь вскрик возбуждения имен, жадного желания прикасаться и соприкасаться всем телом, толчков, сдвигающих два тела все ближе и ближе к краю пропасти, в которую они и рухнули практически одновременно. Последнее, что Лиз запомнила, был поцелуй, полный даже не страсти, а нежности и словно бы легкого удивления, который подарил ей Яр перед тем, как раствориться в сиреневой дымке. Несколько ошалевший от того, насколько успешно удался его план, Яр вот ушел к себе, порылся в одежде, достал из кармана штанов небольшой походный очиститель, заряженный бытовыми заклинаниями, и, вернувшись в смежную спальню, за одно использование привел в порядок кровать, себя и уснувшую жену. Очень удобная штука, с его-то привычкой заниматься сексом в любое время и в любом месте. Улегшись в свою постель, Яр еще минут 10 не мог уснуть, смакуя воспоминания о страстной горячей мышке, а потом, чуть ли не в буквальном смысле, хлопнув себя по лбу, подскочил, накинул халат и отправился к семейному лекарю, живущему тут же в доме. Ярводу нужен был не сам старик, которого он даже не стал будить, а его довольно обширная аптечка, в которой можно было найти все, что угодно. Например, обезболивающие таблетки и специальные капсулы, устраняющие неприятные ощущения после первой брачной ночи. Обычно такими мелочами занимались сами девушки. Но раз уж он решил выдать случившееся за сон, надо позаботиться о том, чтобы пробуждение не доставило Бетти неприятных минут. Осторожно и нежно, едва дыша, чтобы не разбудить жену, Яр ввел капсулу, с трудом удержавшись, чтобы не начать сниться девушке заново. Уж больно сладко она застонала и к тому же вновь была возбуждена. Так что он и так, похоже, ей снился. Но Яр вот проявил силу воли и вернулся на свою кровать, уговаривая себя, что приручать мышку надо постепенно. Ему безумно повезло сегодня. На него свалился первый исток, оказавшийся красивой, горячей и по уши в него влюбленной девственницей. Но первый поцелуй произошел под влиянием магического порошка, а первый секс — в полусне. Как будто он сам, как мужчина, просто ничего не стоит. Теперь следовало добиться от Бетти такой же страсти уже осознанно, наяву, а не в полузабытье. Это просто дело принципа. Жена будет целовать его и отдаваться ему, вполне понимая, что именно происходит. И он добьется этого, причем довольно быстро. В этом Ярвуд нисколько не сомневался.